Том 1. Когда имеешь два магических дара, всегда есть выбор, какой из них развивать. Но я не собираюсь идти легким путем и выбрал то, что презирается большинством аристократов — целительство. Благодаря памяти прошлой жизни я знаю, что спасать жизни можно не только ползая с сумкой бинтов на поле боя, но и иным способом. Пусть мой род этого и не одобряет, но я собираюсь доказать всем, что целители зря все это время недооценивали. Да и как может быть иначе, если я Демидов, а мы известны своим упрямством. Глава 1. «Давай, братишка, не дрейфь!» — подбадривал меня как мог старший брат, когда мы спускались в подземелье по вечно сырым каменным ступеням. «Все в нашем роду в 10 лет через это проходят, и ты пройдешь!» «Просто я никогда еще не спускался так глубоко», — ответил я. «А вдруг дар так и не проявится? Или родовой алтарь сожжет меня заживо?» «Выкини из головы эти бредни», — произнес брат немного раздраженно. «Мы из рода Демидовых. Все наши предки — великие воители и сильнейшие маги империи. Мы — оплот государства. Так было, так есть и так будет. Неудачников в роду не встречалось». Последний поворот, еще десяток скользких высоких ступеней с небольшими лужицами, в которых отражался огонь факела. Несмотря на развитие технологий, в родовое святилище ходили только с факелами, как дань традиции. Тяжелая черная дверь неохотно подалась внутрь, скрипнув коваными несколько сотен лет назад петлями. «Иди вперед, с гордо поднятой головой! Ты Демидов, помни это!» Алексей немного подтолкнул меня, чтобы я быстрее перешагнул порог. Как только дверь за нами закрылась, родовой алтарь начал подавать признаки жизни. Кристалл размером с голову коня возвышался над малахитовым постаментом точно на уровне моих глаз, пульсируя плавно разгорающимся голубым светом. «Смотри прямо на него! Не отводи и не закрывай глаза!» — дал последнее напутствие старший брат и отошел назад к двери. «Ты будешь великим воином, Ваня, вот увидишь!» «Да не хотел я стать воином, я хотел стать целителем!» «И у меня была такая возможность получить дар по материнской линии!» «Но у Демидовых, видите ли, все мальчики становились боевыми магами, сильнейшими в Российской империи!» «Я не должен посрамить фамилию, как сказал отец, как будто целительство — это что-то плохое!» Свет артефакта стал почти нестерпимым. Я сощурился, но не закрыл глаза, знаю, что этого делать нельзя. Яркая вспышка вырвала на мгновение сознание из моего тела, и я словно увидел себя со стороны. Тело стоит полупрозрачное. Вокруг сердца плавно пульсирует светящееся кольцо. По его цвету можно определить, какой дар тебе предначертан судьбой, и что именно ты, как маг, будешь развивать в дальнейшем. Алтарь лишь дает толчок этому процессу. Я пытался приглядеться и никак не мог понять, какого цвета мой первый круг маны. Зеленый и золотой переливались множеством промежуточных оттенков. И только спустя мгновение я понял. Дара оказалось целых 2. Я читал о таком в книгах, отец как-то рассказывал. Но сейчас я, похоже, должен сделать выбор. Выбрав золотой, что, насколько я помню, отвечает за магию с аспектом молнии, я исполнил волю отца и стану победоносным полководцем, но перечеркну свою мечту помогать людям, в том числе и на передовой. Дар целителя в нашей семье считается дефектом, недостойным фамилии. И всем плевать, что хороший целитель в бою не менее важен, чем громовержец. Значит, если я выберу зеленый, стану изгоем из рода. Впрочем, я же Демидов или кто? Когда мы отступали перед трудностями. Так что мой выбор предопределен. Я выбираю все. «Ты почему решил пойти против традиций предков, сын?» Слова отца впечатали меня в стену, словно весили не 1 сотню килограмм. Он никогда не повышал голоса, давил именно словом. Но сейчас не сдержался. «На кой черт ты выбрал сразу 2 дара? Ты понимаешь, что будешь развиваться в 2 раза медленнее других?» Я ничего не ответил, стоял молча, как вкопанный в центре его кабинета. а он ходил из стороны в сторону, метая в меня обжигающий взгляд. С учетом того, что его стихией был огонь, я ведь реально мог почувствовать на себе жар, если отец хоть немного не удержит свою силу под контролем. «Ты самый упертый Демидов на моей памяти!» В голосе отца послышалась нотка отчаяния. «Целителем он захотел быть!» «Да до кляжеского рода, который всегда стоял во главе войска, это просто позор! Это удел для слабых и остальных подобных им магов поддержки!» «Все недооценивают работу целителей», — выдал я. «Раз я Демидов, то буду отстаивать свою точку зрения, чего бы мне это ни стоило. Хороший целитель сможет вернуть в строй не меньше солдат, чем сильный маг из строя выведет. Это я и хочу всем доказать. Да и я хочу спасать жизни подданных нашей империи, а не отнимать ее у других». Отец внезапно остановился и странно посмотрел на меня, словно мои слова что-то изменили в его осмыслении сложившейся проблемы. «К сожалению, изменить это уже невозможно», — он говорил холодно, жестко, но уже не пытался раздавить меня голосом. «Значит так, Иван, твое желание стать целителем останется при тебе, но второй дар, а он у тебя главный, что бы ты там себе ни напридумывал, ты просто обязан развивать. Причем тратить на это сил в два раза больше, чем другие. Если ты не будешь с достаточным усердием тренировать боевую магию, я не дам тебе возможность развивать и целительный дар. Без наставника и гримуаров ты все равно не сможешь ничего сделать. Это слишком сложное направление магии. Надеюсь, ты меня хорошо понял?» Я снова молча кивнул, не меняя каменного выражения лица, а внутри ликовал. «Получается, я все-таки смогу стать целителем. А повышение нагрузки, двойные усилия еще никого в нашем роду не пугали. Раз уж мне так предначертано, значит, так и будет. Я Демидов, я упертый, как и все в моем роду. Кроме того, у меня был небольшой секрет, который я благоразумно никому не рассказывал. Еще будучи совсем маленьким, я понял, что в моей голове есть воспоминания другого человека из другого мира, который там был хорошим хирургом, снискавшим славу и почет. Скорее всего, это были воспоминания из моей прошлой жизни, что маловероятно, но возможно. В этом же мире, где многое зависит от магии, я смогу добиться еще более значимых успехов. Надо лишь гнуть свою линию и продолжить развивать не только боевые навыки, но и целительские. Прошло 8 очень долгих лет. Я снова шел в рабочий кабинет к отцу. Сегодня особенный день для любого члена рода Демидовых. Глава рода даст мне напутствие, я отправлюсь в самостоятельное путешествие, если это можно таким назвать. «Ты знаешь, что сегодня за день, Иван?» — сурово спросил отец, не вставая из-за стола. «Да, отец», — коротко ответил я и застыл, как 8 лет назад в центре его кабинета. «Я должен уйти из дома в поисках своего предназначения и продолжить славную традицию нашего рода». «Все верно», — кивнул отец, встал с кресла и неторопливо пошел в мою сторону. «Ты отправишься в зону большой магической аномалии в центре Сибири. Там постоянно идут бои с пытающимися выйти на территорию империи монстрами, являющимися порождениями магии. Лучшее место, чтобы развивать круги маны, постичь боевое мастерство и пройти путь от рядового до офицера. Главное, чтобы никто не знал, что ты из княжеского рода». «Да, отец, я все понял», — твердым голосом сказал я и уверенно посмотрел ему в глаза. «Да уж, представляю, какой последует взрыв сейчас, но я не могу промолчать. Я планирую попроситься в прифронтовой госпиталь и пройти путь целителя». «Что?» Глаза отца расширились настолько, что я начал беспокоиться за его здоровье. Да и жарковат стало в комнате, верный признак того, что отец готов потерять контроль над своей стихией. «Я все это время закрывал глаза на твое увлечение и постоянно проверял, чтобы ты прикладывал максимум усилий к развитию боевых способностей. И что в итоге мы получили? Сын отправляется в госпиталь? Ты не мог придумать еще более нелепый вариант? Твой дед, величайший боевой маг, имеет 9-й круг маны, практически единственный в Российской империи. Что мы ему скажем? Его любимый внук, на которого он возлагал большие надежды и со временем хотел передать ему бразды правления крупнейшим в империи заводом военной техники и систем вооружения, стал целителем? Да как мне потом самому прийти на порог дома предков, и объяснять им, как это произошло. Мне достаточно старших братьев, которые могут убивать врагов сотнями и управлять предприятиями семьи, в каком бы направлении они не были специализированы. Невозмутимо ответил я. Я докажу, что хороший целитель, каким я непременно стану, на поле боя не менее важен, чем опытный боевой маг. Ты сможешь убедиться, что я оказался прав. Так что я еду в зону большой аномалии, в прифронтовой госпиталь, а не в редуты. Таково мое слово, — твердо добавил я под конец. Отец некоторое время молча смотрел на меня. На вечно беспристрастном лице сейчас отражалась буря эмоций. От сожаления и раздражения до гордости и ненависти. Никогда бы не подумал, что все это может промелькнуть за несколько секунд у одного человека. «Хорошо», — холодно произнес глава рода Демидовых и медленно двинулся в сторону своего рабочего кресла. Морщины на его лице сейчас смотрелись гораздо глубже, добавив ему с десяток лишних лет. «Если ты такой упертый, значит, ты настоящий Демидов. Твое решение мне не нравится, но я не стану больше тебя отговаривать. Не имеет смысла. Ты лишь еще сильнее закусишь удила, как и любой Демидов на твоем месте. Деньги и вещи будут ждать тебя на пороге комнаты к утру. Пока все спят, ты должен покинуть родовой замок, ни с кем не прощаясь». «Если такова твоя воля, глава, я исполню ее», — согласно всем формальностям ответил я, приложив руку к груди. Несмотря на то, что вечером никак не мог уснуть из-за волнения от предстоящей поездки, проснулся в 4, когда весь родовой замок еще спал, даже слуги. Небольшой дорожный чемодан и потрепанное портмоне уже ждали меня на выходе. Здесь же был небольшой пакет со скромным перекусом на один раз поесть. Простую одежду, вполне соответствующую простолюдину среднего достатка, я надел еще в своей комнате. И теперь ничего меня не сдерживало открыть дверь и выйти на улицу. У княжеского рода Демидовых веками сложилась традиция, которая никогда не нарушалась. 18 лет отпрыск рода должен уйти из дома с небольшим запасом денег, в простой одежде и с другой фамилией. Главная цель — внедриться в жизнь простого народа, начать свой послужной список с нуля и доказать свою состоятельность как представителя великого рода. Каждый отпрыск искал свой путь, исходя из особенностей дара и предрасположенностей. Одни шли на передовую, другие — на завод, где начинали свой путь с подмастерья, чтобы понимать изнутри, как устроена жизнь обычных работников. Эти глубокие познания внутренних проблем помогали стать лучшими руководителями и полководцами, знающих нужды подданных империи. В том числе это позволяло увидеть проблемы с низов, которые зачастую не доводились до вышестоящего начальства, как нечто незначительное. Только в случае со мной было одно «но», довольно серьезное «но». Несмотря на все мои усилия, к этому моменту мне удалось сформировать только второй круг маны, зато сразу по двум аспектам. В то время как у остальных Демидовых моего поколения вокруг сердца появилось уже четвертое кольцо. Все же наши методики развития были проверены многими поколениями и дорабатывались до идеала. «Кто же знал, что так муторно ходить пешком?» — хмыкнул я, наконец-то выйдя на свободу без привычного автомобиля рода и кортежа сопровождения. Мой путь лежал на вокзал Екатеринбурга, как основной транспортной артерии города. Может, и правильно, что предки придумали такую традицию. Впрочем, даже с территории вокзала был виден родовой замок Демидовых. В округе не было богаче и шикарнее его. Сидя на заднем сиденье видавшего вида такси, я мысленно помахал рукой всему этому привычному с детства великолепию, прощаясь надолго. Водитель не задавал мне странных вопросов по поводу того, откуда я взялся. Он вообще время от времени позевывал и, похоже, торопился как можно быстрее закрыть этот заказ и отправиться спать. Перед тем, как набрать номер такси, я отошел от замка пару километров и находился на территории небольшого фермерского поселения. Так что я больше был похож на уезжающего гостя, чем на княжича. Индустриальный центр Южного Урала уже начал просыпаться, когда я вышел из машины и твердым шагом направился к внушительному зданию вокзала. Мне еще нужно купить билет на поезд, а до отправления осталось чуть меньше часа. Я мог бы сделать это заранее, но тогда билет был бы на фамилию Демидов. А мне этого не нужно. Новые документы я нашел в чемодане. Вот по ним и поеду в свое первое путешествие туда, не знаю куда. Пусть я и был к этому внутренне готов, но легкий мандраж все равно не отпускал меня. Все же раньше я мог просто приказать слугам приобрести все необходимое, тут действовал сам. Впрочем, здесь неожиданно помогала память прошлой жизни. Там я не раз ездил на поезде, и пусть миры были разными, но общие моменты совпадали. Так что я знал, что делать. Я приобрел билет в самое бюджетное купе, какое только возможно. Надеюсь, там хотя бы будет подушка. Ехать до станции назначения больше суток. «Вот это махина!» — уважительно присвистнул я, подходя к поезду, который повезет меня в новый отрезок моей жизни. Я раньше уже видел бронированные вагоны, но издалека сегодня смог потрогать бронелисты руками. Бронированные внешние шторы на всех окнах, пулеметные турели и самые настоящие ракетные комплексы на крыше каждого вагона превращали железнодорожный состав в подвижную крепость. Все эти меры были обусловлены риском возможного нападения монстров ближе к зоне аномалии. Копоть на стволах турелей и на пусковых установках говорили о том, что это не просто декорация, а регулярно используемое грозное оружие. И что уж скрывать, средство спасения людей. А вот и мой вагон. Я предъявил кондуктору в военной форме паспорт и билет. Потом по крутой лестнице поднялся в вагон. По внутренней отделке сразу было понятно, что это вагон для подданных империи, чей доход довольно скромен. Обшарпанная обшивка, замусоленные, давно не стиранные шторки на окнах, отсутствие ковровой дорожки, ибо нефиг топтать ковровые изделия грязными ботинками. Купе было настолько тесным, что способно вызвать приступ клаустрофобии даже у тех, кто ею не страдает. Если пассажиры сядут за столик с обеих сторон, то колени будут соприкасаться. Ширина спального места позволяла лишь вытянуться по струнке. Зато были подушка и одеяло. Без постельного белья, которое здесь не предусмотрено. И так сойдет. «О, здорово!» — бодро прозвучало со стороны двери, которой я стоял спиной, заталкивая чемодан на самую верхнюю полку. «Двигайся, дай зайти!» Я обернулся к говорившему. Это был здоровый, щекастый малый, с небрежно растрепанными волосами. Идеальный вид для сына пекаря или кондитера. «Матвей!» — добродушно произнес он, швырнув узел с вещами на лавку и протягивая мне руку. «Иван!» — ответил я на его крепкое рукопожатие. Амбал, видимо, хотел раздавить мою кисть, но у него ничего не получилось. «О, а ты крепкий!» — удивленно хмыкнул мой новый знакомый. «Уважаю. Далеко едешь?» «Ну, наверное, как и ты, в зону аномалии», — пожал я плечами. «Несложно додуматься, куда едет мой новый знакомый. У нас не так много остановок по пути». «Хочешь попытать счастье при охоте на монстров?» — обрадовался детина. «Отлично! Я тоже туда. Давай держаться вместе. Ты хоть и не выглядишь крутым бойцом, но ты крепкий, выдержишь. Соберем отряд и пойдем лупасить уродцев и косить бабло, а?» «Почему бы и нет?» — снова пожал я плечами. О своей истинной цели поездки я решил пока не говорить. Чувствую, что он просто не поймет, как и многие другие. «Главное знать, на кого охотиться, чтобы заработать. Ты уже знаешь?» «Ща!» — радостно улыбнулся Матвей и запустил руку внутрь немаленького узла с вещами. Спустя минуту, насыщенную непечатной речью, он извлек изрядно замусоленный справочник по монстрам. «Я его 10 уже перечитал. Могу дать ознакомиться. Цены, конечно, немного устарели, но, тем не менее, вещь стоящая». Он протянул мне книгу, которую, по-хорошему, надо было бы сжечь, чтобы не мучилась. Не показывая даже намека на брезгливость, я взял ее в руки и принялся листать. Все это я и так уже знал, но сделал вид, что с интересом изучаю. Ни к чему всем знать, что здесь лишь маленькая толика того, что загружено в мой нейроинтерфейс. Такой имплант имеют лишь самые богатые и приближенные к императору рода. Род Демидовых в числе первых, естественно, как-никак это наша разработка, и глупо было бы не пользоваться ею, тем более это была уникальная модель только для рода. И мне надо скрывать это изо всех сил, чтобы никто не догадался, иначе раскроется моя тайна происхождения. «Очень интересно», — сказал я, с деловым видом листая замызганные страницы в жирных пятнах. Зато не поспоришь, что он прочитал это много раз. Я закрыл книгу и положил на столик. «Не убирай далеко, я потом еще почитаю». «Ладно, пусть здесь лежит», — простодушно произнес Матвей и достал из узла с вещами кусок курицы и обгрызанный батон. «Будешь?» «Нет, спасибо», — покачал я головой. «Я хорошо позавтракал». «Ну, как знаешь», — махнул он рукой и приступил к трапезе, громко чавкая. Поезд тронулся и начал набирать скорость. Мне раньше не приходилось никуда добираться по железной дороге. Обычно это был вертолет или малый частный самолет повышенной комфортности. Эдакий лимузин с крыльями. Мерный стук колес подействовал как снотворное, и уже не было сил в очередной раз разлеплять отяжелевшие веки. Я забрался на свою верхнюю полку, отодвинул чемодан к ногам, уткнулся носом в стенку и сам не заметил, как заснул. Последняя мысль перед тем, как провалиться в сон. Интересно, что же готовит мне будущее?